Глава 5. Ум и солидность Гонореля сделали то, что описанной потехи или медвежьей казни не было уже целые 5 лет. В это время Гонорель успел вырасти и сделался большим матерым медведем необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглую короткую мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховатый, покрыт невысокую лоснящуюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умен Гонорель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы. Он, например, отлично и легко ходил на 2 задних лапах, подвигаясь вперед и передом, и задом. Умел бить в барабан, маршировал с большой палкой, раскрашенную в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и с своеобразным шиком присмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиным пером или соломенным пучком вроде султана. Но пришла роковая пора. Звериная натура взяла свое и над Гонорелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди Тихий Гонорель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче. Программа преступных действий у Гонореля была та же самая, как и у всех прочих. Для первоучонки он взял и оторвал крыло гусю. Потом положил лапу на спину бежавшему за матку и жеребенку и переломил ему спину. А, наконец, ему не понравились слепой старик и его поводырь. Гонорель принялся катать их по снегу, причем потоптал им руки и ноги. Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Гонореля велели Храпону отвезти и посадить в яму, откуда был только один выход — на казнь. Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Гонореля в яму, в которую он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Гонореля больнички или кольца и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал: «Пойдем, зверь, со мною». Медведь встал и пошел. Да еще, что было смешно, взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном, обнявшись, точно 2 друга. Они такие были друзьями.